На аспергиллис похоже, выдавил между спазмами Алексей. Не зря я антимикотики хлестал. Когда спазмы прекратились, он провел рукой по лицу. Лицо было мокрым, и, поднеся руку к глазам, Алексей увидел, что она вся покрыта такой же черной гадостью, которая только что выливалась из его желудка. Кое-как поднявшись с пола, потому что лежать в собственной блевотине было мерзко, Алексей подошел к полке, на которой лежал Анж. Не нужно было быть врачом, чтобы понять, что его двойник мертв, и что качать уже смысла не было. Судя по тому, что положение тела несколько изменилось, Анж до последнего пытался дотянуться до раствора, который мог его спасти, в то время, когда Алексей валялся на полу, а из его носа и, похоже, ушей, текла черная мерзость. Протянув руку, Алексей закрыл серые, уже поддернутые смертельной дымкой глаза. Сейчас он чувствовал, что ничто больше не сковывает его разум. С одной стороны, это было хорошо, то, что Алексей снова осознавал себя самим собой, а с другой стороны вернулись чувства, которые тоже были накрепко заблокированы этой странной инфекцией, словно кто-то хотел подчинить его себе, сделать своей марионеткой. И самое поганое заключалось в том, что Алексей все прекрасно помнил. Память никуда не делась, и от этого становилось совсем паршиво. Закусив костяшки пальцев, сложенных в кулак, Алексей простоял над телом так похожего на него мужчины довольно долго, пытаясь привести мысли в некое подобие порядка. Получалось плохо, вернее, не получалось совсем. Он все еще не понимал, что происходит, и что это за странная инфекция, которая поразила его и которую вылечила жемчужина, вынутая из того кошмарного существа, в сторону которого Алексей старался не смотреть. Немного успокоившись, Алексей пришел к выводу, что нужно уже начинать шевелиться. Сидеть в этом мертвом поезде было плохой идеей, очень-очень плохой идеей, так что нужно было идти. Куда идти, он не знал, но нужно было хоть с чего-то начинать. Оглядев себя, Алексей поморщился. Весь в обрывках одежды, в блевотине, в крови, в черной жиже и бог знает, в чем еще. Оставалось надеяться, что вода в туалете все еще есть. Его вещи, вываленные совсем недавно на пол, были непригодны для дальнейшей эксплуатации. Но оставался баул Михаила, да и других пассажиров, если уж на то пошло, трупы которых он видел, когда ходил за стаканами. Стащив баул, Алексей наскоро его осмотрел, нашел пустую фляжку, в которую перелил раствор, из стоящих на столе стаканов. После этого сунул туда сверток со скальпелями, предварительно поместив на место тот, который спас ему жизнь, бутылку водки, уже наполненную фляжку, свои документы и пакет с тем минимумом лекарств, который у него был при себе. Стащив с верхней полки кейс с винтовкой, Алексей вышел из купе. В коридоре его замутило, а к горлу подступил комок. Стараясь не смотреть на тела, лежащие прямо на полу в коридоре, Алексей прошел к туалету и заперся в нем. Приводил он себя в порядок долго. Вода была, но вот подавалась она в раковину, а Алексею нужно было хоть как-то вымыться целиком. Прошло довольно много времени, когда он перестал со стервенением тереть кожу, используя вместо мочалки одну из маек Михаила. Одежда была ему великовата, но она была чистая, а проблему размера решил кожаный ремень, нашедшийся здесь же в бауле. Одежда вся была защитных цветов, но это понятно, человек ведь на охоту собирался, а вон как оказалось. Еще бы понять, как именно оказалось, было бы совсем хорошо. Одевшись, Алексей рискнул рассмотреть себя в зеркале. Долго и пристально изучал лицо, а потом открыл рот и тут же захлопнул, потому что микотических бляшек на слизистой не было. Пока он занимался чисткой, то не обратил внимания, что во рту ничего не болит. Алексей сел на опущенную крышку унитаза и сдавил голову обеими руками. «Да что тут, вашу мать, происходит?» Ответа на свой вопрос он не получил, некому было ответить. Рефлексировал Алексей недолго. Туалет в этом поезде был вполне продвинутый, а значит, в нем находился небольшой пеленальный столик. Вот на этот столик он и свалил все, что имелось в бауле, и принялся сортировать. Обратно в сумку полетели патроны, их Михаил тащил явно с запасом, да и еще и разных, ни одной одинаковой коробки. Ну конечно, ствол-то новый, его пристрелять нужно было, понять, какой патрон ему больше всего подходит. Бормотал вслух Алексей, только бы слышать хоть чей-то голос, чтобы создавалась иллюзия, что он не один в этом поезде смерти. За патронами в сумку был уложен набор скальпелей, а также найденный здесь же охотничий нож. Смена белья, бутылка водки, фляжка с непонятным раствором, и 6 банок с консервами, какие-то полуфабрикаты вроде завтрака туриста. Одну банку Алексей открыл, потому что внезапно почувствовал такой сильный голод, что даже испытал боль. Съев гречку с мясом, Алексей продолжил собираться. Много вещей он решил с собой не брать, и так придется тащить тяжелый арсис, с которым много не набегаешь. К тому, что уже было в сумке, он добавил бутылку воды, свои документы в бумажнике и пакет с импровизированной аптечкой. По-хорошему стоило пройти по другим купе и посмотреть, нет ли там чего-нибудь полезного, но от одной мысли об этом начинало мутить. Единственное, на что Алексей решился, это подойти к телу Михаила и вытащить из его бумажника ключ от кейса. Похоже, команда Анжа уничтожила всех пассажиров поезда, потому что причина смерти пассажиров в виде пулевых ранений была очевидна даже без вскрытия. Алексей понимал, зачем они это сделали, пытались не дать людям погибнуть от неизвестной инфекции. Умом Алексей это понимал, но принять не мог, ведь, может быть, тому же Михаилу можно было чем-то помочь. В больнице в изолированном боксе этим людям хотя бы попытались помочь. Алексей находился в информационном вакууме, от которого, казалось, лопнет голова. Что за болезнь? Как она проявляется? Почему такое радикальное лечение? Каким образом вылечился сам Алексей? Ведь не может же быть на самом деле, что это произошло из-за того, что он заглотил жемчужину, которую вырезала из монстра. И что это за монстр? И как здесь вообще оказался его двойник по имени Анж? Так, стоп, Алексей усилием воли остановил этот поток бесконечных вопросов. Надо выбираться отсюда, а потом уже выяснять, что произошло. Винтовку он решил из кейса пока не вытаскивать, а то мало ли, вдруг сюда уже на всех парах полицейские мчатся. Так хотя бы как-то можно будет отмазаться. Хуже будет, если не зачехленным стволом начнет светить. Еще раз оглядев вещи, не забыл ли чего-нибудь, Алексей застегнул сумку, закинул ее на плечо, взял в другую руку кейс с винтовкой и выскочил из вагона. Чтобы понять, где он находится, необходимо было отойти от поезда, что Алексей и сделал, заметив небольшой холм прямо напротив того места, где он стоял. Взобравшись на этот холм, с трудом поборов одышку, Алексей обернулся. Крик замер на его губах. Он стоял, хватая воздух ртом, как рыба, выброшенная на берег, и смотрел в сторону поезда. Даже присутствие двойника, даже схватка с монстром и чудесное излечение от опасной болезни не давали ощущения, что что-то совсем не так. Но вот открывшаяся перед взглядом Алексея картина, словно обухом топора ударила по мозгам, заставляя начать думать, что он уже не на земле. Вагон, в котором он ехал, не был последним, когда Алексей садился в него, а вот сейчас был. Его словно отрезало от остального состава, и как картинку пазла вставила в совершенно другую картину неведомая сила. Рельсы были, но те, которые виднелись за вагоном, были другими, словно сделанными из другого материала. Но Алексей не обратил бы никакого внимания на этот факт, мало ли на какой станции могли вагоны отцепить, если бы не лес, возвышающийся совсем близко от стоящего на путях поезда. Потому что абсолютно черных лесов на земле точно не было. Деревья, кусты и даже трава, словно были сделаны из черного стекла. А еще от этого леса несло просто запредельной жутью. Алексей закрыл рот и перевел взгляд на поезд, локомотив и всего 2 вагона. Где остальная часть состава, можно было только гадать. Живых людей видно не было. Похоже, Алексей был единственным, кто выжил. Медленно повернувшись к останкам поезда спиной, Алексей посмотрел вперед. Степь, бескрайняя степь, вот что он увидел. На самом горизонте вроде что-то блеснуло. Опустившись на колени, Алексей открыл кейс и вытащил карабин. Великолепный оптический прицел позволил разглядеть в том месте, где ему почудился блеск, какое-то строение. Детали разглядеть было невозможно, слишком далеко он находился от цели. Еще раз оглянувшись на черный лес и поежившись, Алексей вытащил магазины и зарядил их. Один сунул в карман, второй вставил в ствольную коробку. В кейсе надобность отпала, он понимал, что встретить полицию у него крайне мало шансов, так что решил не таскать на себе добавочную тяжесть. Только когда он поднялся на ноги, пришла мысль о том, что как-то он слишком спокойно воспринял новость о том, что его куда-то зашвырнуло. Так же спокойно он отнесся к схватке с монстром и всем убитым в то время, когда он был заражен. Должно быть, это последствия болезни. Алексей пытался заставить себя думать критично и, возможно, начинать паниковать, но ничего не выходило, паники не было, была какая-то злая обреченность.

Тоже традиция или очередное суеверие? Традиция. Я тебя почитай встретил на Стиксе. Основные понятия рассказал, а то непонятно, что бы ты делал, когда первого бегуна увидел. Так что, считай меня своим крестным отцом, и нарекаю я тебя Грубер. Аминь, Грубер так Грубер, не самое плохое прозвище, если подумать. Алексей, или теперь уже Грубер растянулся на диване. Ты же не обидишься, если я тебя не стану называть папа? Иди ты, Грубер, знаешь куда? Догадываюсь, Грубер зевнул. Что-то мне мое состояние не нравится. То жрать хочу, то пить, то спать, и хожу словно имбецил какой-то. Котелок совсем не варит, самому противно. Так всегда бывает, это откат. Здесь относительно безопасно. Если шуметь не будем, никто и не сунется. Так что можно и поспать. К утру нога должна поджить, там и тронемся. Нечего здесь сидеть, примета плохая, вне стаба где-то долго зависать. Трудно жить, когда столько примет. Нормально, привыкнешь. А завтра тебе тяжело придется. Зараженных по-любому встретим. Ты со своей дурой стрелять-то умеешь? Разберемся. Шумная она, нехорошо это. Но с другой стороны, арбалет у нас один, так что. Но, предупреждаю, палить только в крайнем случае, когда другого выхода не будет. Почему, увидишь, зловеще пообещал Ганс, но Грубер уже его не слышал, проваливаясь в вязкий, словно ночной туман, сон. Глава 4. Эй, Грубер, подъем. Грубер вскочил с дивана, нелепо взмахнув руками, и уставился на Ганса, который в это время уже отошел в сторону и теперь укладывал свои немногочисленные пожитки в добротный рюкзак. «Ты чего орешь?» — хриплым со сна голосом произнес Грубер, протирая ладонями лицо. «Ну ты и дрыхнуть, приятель. Запомни, это Ули, и ты не в крутом стабе, чтобы можно было вот так запросто валяться. Тут тебя очень быстро схарчат, пока ты потягиваешься. Все, понял, постараюсь исправиться. Где здесь сортир? Да и умыться не помешает. Вон за той дверцей». И Ганс указал на довольно неприметную дверь, почти не отличающуюся от деревянных панелей на стенах в этой комнате. «Я тут успел немного прошвырнуться, пока все тихо. Это странно и непонятно, уже вроде новый кластер должен был образоваться, а никто в эту сторону не спешит. Это очень-очень странно, да и с кластером этим не все так просто. Я о нем случайно узнал, какая-то тайна за 10 печатями, только для очень избранных». Последние слова Грубер уже не слышал, потому что за неприметной дверью обнаружил очень неплохой санузел, который был к тому же оснащен душем. Вода нагревалась в бойлере, а так как электричества не было, то и нагревать ее было нечем. Но Грубер не смог отказать себе в удовольствии постоять под тугими струями, пусть они даже были холодными. В голове царила пустота, которую он даже не пытался чем-то заполнить. Не верилось, что прошел всего один день с того времени, как он сел на поезд, чтобы уехать домой. Вода текла по спине, по плечам, а Грубер продолжал стоять, опершись руками на выложенную голубой мозаикой стену. Он уже начал дрожать от холода, когда почувствовал, что струи воды стали заметно тоньше, а вскоре превратились в отдельные капли. Вытереться было нечем, почему-то о такой мелочи, как полотенце, Грубер не позаботился, поэтому пришлось натягивать одежду на мокрое тело. Когда он вышел из этого санузла, Ганс уже стоял с рюкзаком за плечами у двери, ведущей на лестницу. «Я уж думал, что тебя элитник сожрал. Сколько можно мыться?» «Я не». Вода кончилась. Губер быстро схватил свою сумку, закинул на плечо винтовку и подошел к Гансу. «Конечно, закончилось. Ей же неоткуда поступать. Сколько в отстойнике сохранилось, столько и было. Хорошо, хоть кластер недавно сменился, вода зацвести не успела, а то наплюхался бы на свою голову». Ганс внимательно осмотрел новичка. «Пошли, а то не по себе мне что-то, предчувствие какое-то стрёмное. И часто предчувствия сбываются?» — иронично спросил Грубер, поежившись, так как мокрая одежда неприятно холодила тело. «Это же Ули, здесь, если чувствуешь, что впереди полная задница, то обычно так оно и есть. Хотя, если подумать, то ничего, кроме полной задницы здесь никого не ждет. «Оптимистичненько», — пробормотал Грубер, направляясь за вышедшим Гансом. На улице было довольно тепло, но не жарко. Странно, когда он шел сюда, то практически не смотрел по сторонам, да и с головой у него было не все в порядке, поэтому Грубер только сейчас обратил внимание на окружающий его пейзаж. «Когда я сюда попал, то в моем родном мире», — он запнулся на слове «мир», но затем взял себя в руки и продолжил. «У нас была осень в самом разгаре, а здесь, похоже, или лето, или самое начало осени, или уже конец весны. Я вообще не помню, чтобы хотя бы на одном кластере попал в метель, Ганс настороженно оглядывал окрестности. А тот кластер, на котором ты оказался, он, понимаешь, очень маленький. Всего-то кусок рельсов и огрызок поезда на этом куске. Вот и весь кластер. Просто заплатка какая-то. Грубер не ответил, просто стоял рядом и вглядывался вдаль. С этого места не было видно ни поезда, ни черного, мертвого леса. Нехорошее место, мы тут как на ладони, ни одного кустика, чтобы спрятаться. Я не помню, что здесь было, от кого прятаться. Ничего, скоро запомнишь. На всю оставшуюся жизнь хватит, хмыкнул Ганс. Правда, недолгую жизнь. В улье те, кто остается в живых 3 года, считаются старожилами. И самая печальная статистика выживаемости среди рейдеров. Даже среди больных раком счет идет на 5 лет, пробормотал Грубер. Ну, тут как повезет. Я вот звезд с неба не хватаю, и живу уже 2,5 года, солидный срок. Так что пошли, чем быстрее с открытой местности уйдем, тем лучше. А где ты с этим, как его, с топтуном встретился? Разговаривать можно было и на ходу, чем Грубер и воспользовался, пытаясь как можно быстрее восполнить пробелы в своих знаниях. Так на заводе этом и столкнулся. Передохнуть решил. Мелочевки зараженной, типа медликов и даже бегунов не увидел, почему-то решил, что завод пустым был при перезагрузке. Не допетрило, что все работяги одному в итоге на закусь пошли. Жрать нечего здесь, вот друг друга и того. А самый сильный всех оставшихся приговорил и в топтуна эволюционировал. Ты же говорил, что никого вокруг нет. Я говорил, что никого вновь прибывшего и решившего закусан поискать вокруг нет, а про тех, кто здесь раньше был, ты и не спрашивал. Это хорошо еще, что, скорее всего, какая-то дежурная смена всего лишь была, а то топтун увеличил бы потенциал до Рубера, и поминай как звали. Тебе, правда, все равно бы было, с Рубером ты явно не справился бы. Так, стоп, Грубер недоуменно посмотрел на Ганса. То есть зараженные много едят и становятся сильнее, ловчее, быстрее. А самое поганое, у них мозги опять работать начинают. Только все равно одному подчинены, жрать, и жрать мясо. А чье это мясо, без разницы. И, по-моему, я тебе об этом уже говорил. Грубер пожал плечами, может и говорил, только вот он не помнит. Он вообще то, что с ним произошло с момента остановки поезда и своего пробуждения, помнил смутно, точнее, старался не вспоминать лишний раз. Ну, ладно, такое и повторить не грех. Зараженные откуда-то знают, что должна произойти перезагрузка крупного кластера. Они толпами начинают сбегаться к этому месту. Халявная жратва, что ты хочешь, и отсюда шанс очень нехило подняться.